После побега мальчишка резко меняется, будто другой человек. Постоянно внимательно наблюдает, словно это Григорий его подопечный, а не наоборот. Вроде ничего не скрывает, но ясно, что это не так. К тому же некоторые моменты так и остаются непонятными, а время идет. Начальство требует результатов. Небольшое внушение Наталье. О, ничего сложного, скорее психологический прием. Но все пока остается без изменений. Давить сильнее опасно, да и босс тоже против. Что ж, ждать бывший гвардеец теперь умеет, жизнь научила. Проходите. Послушник распахивает двери к начальству. Прочь философствование. Надо собраться, шеф любит четкие ответы. Глава 8. Один день я пребываю в эйфории от удачно сделанной вылазки, но уже вечером меня спускают с неба на землю. Зайдя в мастерскую, застал там Гавриленкова и стал свидетелем интересного разговора. Так вы подумайте, барыга клянется, что износ всего 50%. Говорит, таких по всей Москве всего с десяток наберется. С Генкой я вопрос решу, но мне знать надо, стоит ли впрягаться. Еще ведь движок ставить и обвес для вас заказывать, на это тоже время уйдет. Парни засекают мое присутствие сразу, радар у них работает, по-моему, на автомате, а вот Гавриленков меня не видит и продолжает заливаться соловьем. Ну сами подумайте, какой вам резон под бабой ходить, что они с мальчишкой вам предложить могут, а у меня и денег побольше, и дела покруче найдутся. Вас я не обижу, вы хоть посмотрите на МБК-то, а то ведь уйдут на сторону, хрен найдешь такие потом. На последней фразе у мужчины все-таки сдали нервы, до этого ему удавалось как-то обходиться без мата. Иван Иванович, мы люди подневольные, договаривайтесь с Ливановыми. Злой Гавриленков сплевывает и разворачивается к дверям, сталкиваясь со мной нос к носу. Здравствуйте, Иван Иванович. Гляжу, моих людей сманиваете. Да чтоб ты понимал, Гена, это ж как из пушки по воробьям. Да я б с ними таких дел наворотил. Ух, мля. С этими словами совладелец нашей мастерской безнадежно машет рукой и выходит прочь. Провожать его, по-моему, не стоит, только отношения испорчу. Ну что, честная я компания, чем вас тут купчина искушал? А ну его. Хмурый шаман настервенело берет заготовку из коробки и приступает к зарядке. Оборачиваюсь к Земеле. А ты что скажешь? Да говорит, надыбал где-то два почти целых МБК, ресурс 50%, только все равно энергетического контура нет, а без него, эх, фигня все равно получится. Больной вопрос. Посадить ребят в мастерскую, это, конечно, очень выгодно на данном этапе, но только как временный вариант. Все равно, что поставить танк в огороде как защиту от воров. Кто-то испугается, а кто-то, наоборот, начнет думать, что там такое ценное спрятано. А еще кто-то, как Гавриленков, может решить, что танк ему нужнее, поскольку у него и гараж попросторнее, и делянка побогаче. А у меня этих танков целых два. Метелица не в счет, он в мастерской как раз на своем месте. Сил для обычного МБК у него не хватит, а для остального, пока он не обучен, то никому особо и не интересен, чтобы сам о себе не думал. Парочка самостоятельно выученных техник не делает из него крутого мага. Шаман его наверняка натаскивает по мелочи, но тут важнее поставленная система обучения. В результате и мне с Ваней проще всего, летом отправлю его учиться, пусть только с направлением определится. А вот со старшими у меня полный затык, ну никак не рассчитывал я на их появление. Поначалу, конечно, вообще речь о доверии не шла, я о них ничего не знал, но за прошедшие 2 месяца окольными путями удалось собрать досье на всех троих. Как оказалось, Метелица сильно переоценил свою значимость для клана Нарышкиных. Это у себя во Ржеве они ему палки в колеса ставили, а стоило оттуда смыться, как те про него и думать забыли. Сообразил бы сам, давно бы и на работу, и на обучение пристроился. На тот же госконтракт его бы точно взяли, и не обязательно военным. Просто у него какое-то предубеждение против госслужбы, вот и мыкался как идиот. Шаман, вообще героическая личность, наград почти столько же, как у меня в прошлой жизни, и в званиях мы примерно одинаковых. Подполковника-то мне уже перед увольнением дали. Кроме общей справки, нашел о нем несколько газетных статей, особенно про суд почитать интересно было. Дальше, ничего, но насчет мести Волковых я вполне верю, укладывается история в картинку мира. А вот Земеля из них самая темная лошадка. С его слов, Морду начистил он командиру за бездарное планирование операции, где полегла вся его группа поддержки. Но проверить большую часть его биографии мне не удалось. Если что и было, дело замяли, в прессе за тот период тоже тишина. По ощущениям, не врет. А характер у него действительно тяжелый, хотя жизнь, видимо, приучила как-то сдерживаться. Кстати, не удивлюсь, если окажется, что именно он их на дело с инкассаторами подбил, есть в нем какой-то темный азарт. И вот теперь, когда я немного их узнал, когда увидел в деле, пусть и плевым для их возможностей, держать их в мастерской в качестве зарядки для местных батареек становится идиотизмом. Прав Гавриленков, это как из пушки по воробьям. Но и с МБК не все так просто. По закону, нет никаких препятствий. Любой дворянин имеет право содержать вооруженные силы и использовать их по своему усмотрению. Ответственность в рамках имперских законов, а они у нас к титулованным очень лояльные. Хотя опять же не надо забывать, что все равны, но некоторые равнее. Но никакой кодекс не запрещает вооружать своих людей любыми средствами, хоть танками, хоть самолетами, хоть МБК. Только приобрести их просто так не получится. В свободной продаже есть только ушатанные армейские с напрочь убитым ресурсом, а энергетический блок, содержащий алексиум и золото, выдирается из них еще при списании. И в результате остаются просто подвижные тяжелые доспехи, которые очень любят использовать местные частные силовые структуры. Например, когда мы контракт с городом исполняли, Гавриленков нанимал специально ЧОП, чтоб нес вахту возле нашей мастерской. Так вот его работники сплошь щеголяли в списанных МБК, типа они крутые. Только как по мне, бронежилет 5-6 класса хоть и защиты дает поменьше, зато и стоит дешевле, и двигаться в нем на порядок легче. То-то мои парни фыркали на охранничков. Но опять же надо учитывать специфику местных понтов. Так вот, возвращаясь к МБК, без энергоблока они теряют способность свободно летать и маневрировать в воздухе. А если поставить обычные движки, смогут максимум прыгать на несколько метров и совсем ненадолго зависать. Тоже, конечно, немало, но если б мне после моего крокодила Ми-24 предложили пересесть на какую-то лягушку, я б, наверное, послал. Парни, вот честное слово, работаю в этом направлении, но пока глухо, предпочел честно признаться я. Да понятно, что непросто, только задолбало уже. Шаман наконец может отвлечься от своей заготовки и включается в разговор. Списанные МБК я вам хоть завтра куплю, чего вашей душе угодно понавешаю, да только вы ж сами в них не полезете. Олег фыркает, словно я сказал что-то смешное, Леха тоже не в восторге. Ладно, помечтали, и хватит. Скажи, в госпиталь-то мы хоть успешно сходили? Если ты про незаметность, то успешно. А по результатам пока неизвестно, подождать надо. Может, придется еще не одну вылазку сделать. Только ворону пожалеете, и так птичке досталось. Отвечавший за прикрытие от камер метелица краснеет, а парни начинают ржать, вспоминая наше ночное приключение. Дальше пошел треп ни о чем, но мне стало отчетливо ясно, что, если в ближайшее время не удастся занять эти неугомонных чем-то интересным, я их потеряю. И хоть не было их в моих изначальных планах, почему-то от этой мысли становится грустно. Но другие ведь как-то выходят из положения. Ни у одного меня есть одаренные в подчинении, да я бы и себе не отказался приобрести такой полезный девайс. Просто до недавнего времени вопрос с МБК остро не стоял. Это ж не самокат, чтоб встал и поехал. Еще в январе, когда я только начал интересоваться этим вопросом, по ситуации с доспехами меня просветил напарник по работе в архиве. 20-летний студент технического вуза и по совместительству третий сын владельца крупной мастерской разбирался в этом деле почти профессионально. Да кто как обходится. У нас полкурса по семейным гаражам подрабатывают, прокачкой старых МБК занимаются. Просто я не очень люблю в железе ковыряться, а так бы тоже в мастерской у отца пахал. У него, между прочим, она одна из лучших, у него пол Москвы переделку заказывает. И не только МБК. Он вообще любую технику до ума доводит. Малюта и сыновья, обращайтесь. После такой ненавязчивой рекламы Антон смачно откусывает от моего пирога, запрошенного за консультацию, и, проживав, продолжает. Но на серьезный обвес денег много надо. В оригинале все висит на энергетическом контуре, а раз его нет, все на себе таскать придется. Если своих сил мало, ресурс еще и на это тратиться будет. Если этим не заморачиваться, то много чего добавить можно. На универсальные слоты огнестрел обычно подвешивают, тут все зависит от предпочтений хозяина. Слабосилку какому тяжелый пулемет или гранатомет не вытянуть, а вот что помельче, вполне. Можно и дополнительно что-нибудь добавить, но знающие люди говорят, баловство это. Обычно доспехи перегружают только начинающие. Потом все равно возвращаются и снимают, если, конечно, живы остаются. А движки какие ставят? Движки обычно стандартные простые ставят. Есть ряд моделей новгородского завода, а сам МБК на ручное управление переводит. Можно еще движок перебрать, КПД чуть повысится, но это тоже денег стоит, да и не каждый мастер возьмется. А иностранные бывают, только если чей-нибудь трофей всплывет. Ввоз пошлинами облагается, так что невыгодно, а по сравнению с новгородскими, и качество не особо отличается. Разве что французские, но у них разъемы с нашими не совпадают, переделывать мороки много, но видел, ставит. Иногда даже вполне прилично получается, а подержанные как? Если хорошие, сам понимаешь, такие вещи скорее по своим разойдутся, чем на рынок попадут. Еще бывает, что какой-нибудь род разорится и имущество распродавать начнет, но и здесь в первую очередь по связям толкнут, а не скупщикам. О, вспомнил, народные умельцы еще свои движки собирают. В манеже как раз в конце января выставка пройдет. Обязательно сходи посмотри, массу впечатлений гарантирую. Там такая экзотика встречается. А если есть настоящие пилоты? Они как в таких недоделках работают. Антон начинает фыркать, зажимая рот рукой, чтоб не вывалился непрожеванный кусок. Ну ты сказал, для таких только если в кланах полный доспех заказывать. Да ведь там удавится, но не продадут. Они сами над каждым энергоблоком трясутся. В таких, как ты выразился, недоделках только середнячки ходят, которым на нормальный МБК сил не хватит. Зато и управлять ими может почти любой, я даже совсем слабеньких видел. И зря ты так, нормальные бойцы получаются. Некоторые, говорят, так со временем насобачиваются, что к ним очередь из нанимателей выстраивается. Америку он мне не открыл. Почти все, что Антон рассказал, я и раньше знал. Мелочи разве что прояснил. Что ж, будем считать, свой пирожок парень отработал, но не могу не спросить напоследок. И все-таки, где можно взять энергетический блок, чтоб нормально летать можно было? Напарник ехидно смотрит на меня и выдает. Собрать самому. 200 грамм алексиума, 3 кило золота, принципиальная схема в учебнике физики за 10 класс. И все. Так просто. И в чем подвох? Ну если материалы для тебя не проблема, то ни в чем. Открываешь учебник и собираешь, и, насвистывая веселенький мотивчик, это ехидно удаляется на свое рабочее место, давая понять, что больше консультаций не будет. Не верю. Придя домой, я первым делом бросился проверять слова студента. Принципиальная схема действительно была, если это нагромождение стрелочек, кружочков и прямоугольников можно так назвать. Пояснения к ним занимали целую главу, правда, абсолютно не русскими словами. Хотя буквы как раз были русскими, я даже понимал часть слов, к моему сожалению, в основном предлоги. Черт, а ведь мне еще эту муть на экзамене сдавать. Убив вечер, я все-таки перевел это на нормальный язык, и мне сразу стала понятна ирония Антона. Вкратце мой перевод выглядел так. Возьмите 204 грамма алексиума, 2800 грамм 95% золота, еще 4 килограмма других, менее дорогих материалов, пошлите человека в погреб, и, апа, у вас получится энергетический преобразователь. Потом соедините его с управляющим контуром, и изделие готово. Охренеть, как сразу все стало понятно, особенно этап апа. Я, конечно, понимал, что со стороны Антона отсылка к учебнику это явное разводилово, но честно признаюсь, до последнего момента теплилась надежда. Ладно, теперь хотя бы ясно, что надо срочно искать репетитора, иначе мне физику не сдать. До сегодняшнего дня я вообще не подозревал о наличии в школьной программе такого раздела. Придется озадачить Наташку, пусть поспрашивает у своих подружек, наверняка кто-нибудь кого присоветует. Еще не отойдя от прочтения учебника, я посетил местную выставку народных умельцев, где каждый мог выставить свой вариант переделки МБК. Что могу сказать? Жесть. Особенно меня поразил вариант с пропеллером за спиной. Я бы понял еще, если б винт над головой располагался, Но как работать из такого положения, кверху задом, хоть убей, не смог представить, ведь ноги через какое-то время всяко вниз опустятся, и вся маневренность полетит к черту. Самое интересное, что это еще и реально летало, правда, только на длину кабеля от дизель-электростанции, расположенной на земле. Представил парней в таком виде и даже перекрестился. Убьют ведь, за одно лишь предложение этого, и прикопают по-тихому. Хотя, если использовать это как психологическую атаку. Двойка Карлсонов заходит на цель, за ними катятся тележки с дысами. Пули свистят над головами. Леха, прикрой. Не могу, соляра кончается. Леха, скорее, меня к врагам задом развернуло. Олег, держись, главное, ляжки плотнее сжимай. От чувства глубокого когнитивного диссонанса враги впадают в ступор. А в этот момент вылетаю я, на ходу забрасывая уголь в паровой котел на спине, и точными ударами лопаты перебиваю всех нафиг. БРР. Точно убьют. Где бы записать? Не пускать их сюда ни под каким предлогом. Репетитора Наталья нашла быстро. Унылый, но достаточно молодой преподаватель физики из задрипанного училища за пятерку в час согласился натаскать меня в рамках школьной программы. Первое впечатление оказалось ошибочным. Мужчина был знающим, в предмете разбирался и, что ценно, умел донести материал понятными словами. Хотя периодически срывался на высокий слог и начинал вдохновенно вещать о чем-то своем, недоступном простым смертным. В один из таких приступов, как раз где-то через пару дней после разговора в мастерской, я подсунул ему ту злосчастную схему энергетического контура. Надо было слышать, как он заверещал. Да это же простейшая схема, как тут можно не разобраться. И дальше пошла высоконаучная лекция на полчаса, во время которой я только и мог изредка вставлять междометия и кивать. Но, кстати, кое-что понял, хотя принципы взаимодействия полей и применения всех этих коэффициентов все равно остались тайной за семью печатями. А у меня, между прочим, высшее техническое имелось. Вот что значит быть не в теме. Зато удалось вычленить главное. То есть, если, допустим, вам предоставить нужные материалы, то вы мне буквально на коленке сможете этот блок с контуром собрать. Если мне предоставить нужные материалы и лабораторию, я вам даже лучше соберу. Наука, чтоб вы знали, молодой человек, не стоит на месте. Эта схема уже лет 20 как устарела, а я, между прочим, диссертацию по данной теме в свое время защитил. Ничего не понимаю, если все так просто, почему он занимается репетиторством, вместо того, чтобы грести деньги на сборки блоков. Аккуратно, стараясь ни в коем случае не обидеть Александра Леонидовича, начинаю выяснять подробности. Наше учебное время уже давно закончилось, но у профессора, видимо, давно наболело, так что он охотно остается на ужин и за беседой вываливает на меня все перипетии своей биографии. Я, Геннадий, когда институт закончил, большие надежды подавал. В аспирантуру поступил. Думал, вот немного поработаю, проверю теорию практикой, и буду науку двигать. Глядишь, какой-нибудь эффект моим именем назовут. Только вот в научном обществе тоже своя иерархия. Пока я эксперименты ставил да результаты выдавал, другие на моем материале карьеру строили. Если б мой руководитель меня не заставил, я бы и диссертацию не защитил, настолько увлечен работой был. А потом Тимофей Михайлович, начальник наш, умер скоропостижно, ничего даже сделать не успели. Вот он с совещания приехал, в кресло сел, а вот уже лежит мертвый. Целое расследование было, все злой умысел подозревали, да только ничего не нашли. И так бывает. Профессор до того расчувствовался, что достал портсигар и спросил у меня разрешения. Наташка, конечно, будет ругаться, но, думаю, я это переживу. А Александр Леонидович закуривает и продолжает. Я по глупости от должности отказался. Думал, молодой, не справлюсь, вот нам тогда нового начальника сверху в приказном порядке и назначили, да только такой светлой головы, как у Базарина, у него не было, да и администратор из него не очень вышел. Зато амбиций, а во-го, так и норовил к любой мелочи примазаться, при любом успехе в соавторы лез. Народ поумнее быстро смекнул, что к чему, на другие темы перешли, а мне все казалось, что вот-вот нащупаю. В общем, когда исследования в тупик зашли и работу признали неперспективной, этот хлыщ всю вину на меня взвалил. Такую мне репутацию в научной среде создал, что никто меня выше лаборанта брать не хотел. Вот тогда-то я, Конечно, пожалел, что сам не рискнул возглавить направление, да поздно уже. А дальше что? Да ничего. Покровителей, кроме Базарина, у меня не было, он же совсем не старый, еще умер, новых благодаря скандалу не нашел, пришлось вот пристроиться преподавателем. Есть-то каждый день хочется, а сейчас уже и рукой махнул, привык. История, конечно, поучительная, но так и не объясняет, почему профессор занимается ерундой вместо работы по специальности. А почему вы не занялись сборкой блоков, если это, как вы говорите, ваша тема, можно сказать, дело всей жизни? Профессор кривится, но, пересилив себя, выдает. Да все потому же, трус я. Чтоб этим заняться, надо сначала результаты представить потенциальным заказчикам, никто же не будет кота в мешке покупать. А это значит, в долги влезать, дорогие материалы где-то разыскивать, помощника хотя бы одного одаренного нанимать. Опять же помещение нужно, приборы. И даже собрав все, нет гарантии, что удастся продать. Иной, увидев мое бедственное положение, постарается еще больше в долги вогнать, чтоб закабалить навеки. Теперь только так, расчетами для души занимаюсь да проектирую иногда по старой памяти. Александр Леонидович еще продолжает рассказывать, а я смотрю на этот клад в человеческом обличье и успокаиваю своего приплясывающего хомячка. Сталкивался я уже с такими неприспособленными к самостоятельной жизни. Чего далеко ходить, у меня троица великовозрастных детишек в мастерской сидит, фигней страдает. Видимо, у меня в этой жизни карма такая, непристроенных вроде них подбирать. Теперь только надо осторожненько вывести его на нужную мне волну. Достаю из неприкосновенных запасов бутылку хорошего красного вина. Мне сегодня уже не магичить, перестарался, слушая дорогого профессора. Но не на слово же я ему вот так сразу поверю. Нет, я его внимательно слушал, отслеживал давление, пульс, тембр и еще несколько показателей. Еще и чуть-чуть химии в воздух добавил, не зря же с фармацевтом в одном доме живу. А из-за того, что прямого контакта не было, не за руку же мне его во время разговора держать. Расход сил получился колоссальным. Этот навык я сам себе придумал, чем очень горжусь, хотя уверен, кому надо, умеет не хуже. Отрабатывать пришлось на Наталье, но она девушка с понятием, помогала как могла. И, кстати, уверен, ни Григорию, никому другому она ни словечко не сказала, в этом плане подруга как кремень. Любовь отдельно, а наши с ней дела отдельно. Если б не ее бзик, родить от Гришки, вообще бы ей цены не было, но должны же быть у человека недостатки. Бушрин несколько удивленно смотрит на меня. Не каждый день ученики предлагают ему киндзмараули по 200 рублей за бутылку. С другой стороны, отношения учитель-ученик у нас закончились уже полтора часа назад, и теперь он как бы гость. Разливаю вино и предлагаю переместиться к камину. Знаете, Александр Леонидович, по-моему, вы зарываете свой талант в землю. Вам надо самому заниматься созданием МБК, или хотя бы энергетических блоков к ним. Уверен, если подойти к этому вопросу с умом, многих ловушек можно будет избежать. Геннадий, мне кажется, вы в силу вашей молодости переоцениваете спрос. Дворян, конечно, в Москве много, а в Петербурге еще больше, но вот обученных пилотов куда меньше, и не каждому работодателю они по карману. Тех, кто уходит с госслужбы, очень быстро прибирают кланы, а у них есть свои мощности или свои варианты приобретения. Те же задунайские хоть и не производят энергоблоки, но закупают их у Потемкиных. У них уже налаженные связи, и они не будут их рвать ради неизвестного поставщика. К тому же рынок Алексиума так давно поделен, что влезать в него равносильно самоубийству. У вас не найдется материала даже на пару МБК. А вот это он зря. У многих в загашнике лежит кусочек другой метеорита на черный день. Его, как и золото, охотно принимают в скупках и ломбардах, так что на руках у населения материала хватит на целую армию. Другое дело, что расставаться народ с ним не спешит, но если предложить цену выше фиксированной, можно раздобыть нужное количество. А про меня и говорить нечего. К настоящему моменту у меня около 3 килограммов. Как-то вот по крупинке и накопилось. Я над ними эксперименты ставлю, пытаясь заставить расти, гриб же. Всю доступную литературу на эту тему перерыл, но толкового ничего не нашел. Искать надо где-нибудь в клановых библиотеках, а в широком доступе, только невнятные рассуждения. И все-таки, Александр Леонидович, не хотели бы вы вернуться к работе, если необходимыми материалами я вас обеспечу. Всемирной славы и неограниченного финансирования обещать не могу, но на несколько полных МБК наскрести смогу». Мужчина грустно улыбается и пытается свернуть разговор. «Хотел бы, что тут говорить, только у вас, Гена, и у вашей тети никак не может быть таких денег. Один энергоблок 1200-250 вытянет, а вам еще сами доспехи приобрести придется. Я, признаться честно, в их устройстве мало разбираюсь. От неожиданности поперхнувшись вином, все же соображаю, что Бушарин сюда материалы по средней рыночной цене посчитал, а мне их приобретать не нужно. А сколько встанет лабораторию оснастить? Если по минимуму, то в 50 тысяч можно уложиться, а если не экономить, тоже 1200 вложить надо, плюс помещение. Профессор явно уже не раз все просчитывал, поэтому отвечает практически без раздумий. Прикидываю финансы, и по всему выходит, что без визита к антиквару не обойтись, но потом соображаю, что нет необходимости отдавать на материалы нажитое черной археологией золотишко, и заметно веселею. Если договориться с любителем старины, то он сам добудет мне чистое золото в обмен на старинные цацки и монеты, заодно и в прибытке останусь. А то что-то я, не подумавши, решил исторические ценности на презренный металл переплавлять. Остальное и сам профессор докупит. Ему виднее, где все эти сплавы и приборы доставать. Александр Леонидович, давайте я к вашему пятничному визиту все приготовлю, а вы уже сами решите, могу я или не могу. Не смотрите на мою молодость, я в делах человек серьезный. Допиваем вино, но больше этот вопрос не поднимаем. Я расспрашиваю его по программе. Бушарин рассказывает несколько байк из своей преподавательской практики, но видно, что мыслями он совсем не здесь. Уходит он незадолго до возвращения Натальи. Наталья возвращается с работы в хорошем настроении и приносит мне долгожданные вести. С получением дворянства она резко пошла в гору на работе и теперь не стоит банально за прилавком или порошочки в подсобке смешивает, а курирует поставки лекарств в лечебные учреждения, в том числе и в нужный мне госпиталь. А поскольку человек она общительный и титулом своим не кичится, то везде уже обросла знакомствами, и ей охотно пересказывает все свежие сплетни. «Гешка, танцуй!» «Неужели?» «Танцуй, кому говорю, а то рассказывать ничего не буду». Делаю несколько движений, должных изображать танец, и жалостливым взглядом уставляюсь на подругу. «Это что было? Ритуальная пляска папуаса?» «Не, я на такое не согласна. Наташка, зараза, специально держит паузу, но потом не выдерживает и сдается. Очнулась. Еще очень слаба, но говорят, теперь точно на поправку пойдет. Обнимаю подругу и начинаю кружить ее по комнате. Отличная новость. Вот уж поперла так поперла. Что еще говорят? Ой, не поверишь, там целый детектив случился. Мне девчонки из канцелярии под большим секретом рассказали. Короче, у них, оказалось, работала няня твоего папы. Она ему в детстве вместо матери была. И она страшно переживала, что ее воспитанника... Практически сына, какая-то шалава безродная окрутила, за что его из клана и выперли. Ой, Наталья виновато смотрит на меня, сообразив, кого обозвала шалавой. Приходится успокоить. Не переживай, это ж не ты так думаешь, это тебе слова чужой тетки передали. Дальше-то что? Ну вот, она твою маму не сразу узнала, только когда дела оформляла, продолжает мой информатор, но теперь уже тщательно выбирая выражения. С папой твоим они еще накануне свадьбы разругались, ну и решила хоть как-то напакостить. У нее блокиратор нашли, говорят, еще отцу твоему выписывали, чтобы в детстве себе не навредил. Я слышала, такое действительно в малых дозах детям дают, если источник скачками развивается. Только его в обычной аптеке не купить, это только сильным одаренным врачи выписывают и обычно сами же и дают. А ей как-то удалось самой выпросить. Может... Правила тогда попроще были, а выбросов у твоего отца, похоже, немного было, вот у нее и остался. Так она понемногу блокиратор-то и вводила в капельницу, когда могла. А как зовут эту чудную женщину? Врагов надо знать в лицо или хотя бы по имени. Вержбицкая Ирина Валерьевна, она там администратором работала. Я стал вспоминать персонал госпиталя и, кажется, даже припомнил моложавую женщину, все норовившую угостить нас с Митькой конфетами. Хорошо, что ни разу не взяли, а то, может, они тоже с начинкой были. Хотя вряд ли. Не тонны же препарата у нее хранились. А вообще забавно, такой щелчок по носу, что не все вокруг меня вертится. Я ведь и Залесского подозревал, и каких-то тайных заговорщиков вплоть до мирового жидомасонского заговора. А тут банальная бытовуха на почве личной неприязни. А как поймали, не рассказывают. Лечащий врач неладное заподозрил, когда пациентка из комы вышла, а потом снова впадать стала. Анализ крови сделал, ну и обнаружил. Он же и властям сообщил, ее на горячем и взяли. Ну Шаврин, ну молодец. Плюс 500 к карме. За такое можно и подставу с ПГБшниками простить. Хотя нет, если б он раньше эту долбаную Арину Родионовну поймал, может, вообще бы ничего со мной не случилось. Правда, и меня Георгия здесь, наверное, не было бы. Так, говоришь, теперь нормально все будет, на поправку пойдет. Я-то, сам понимаешь, точно ничего не знаю, но девчонки считают, что да, был бы, не был бы, главное, результат. На одного родного человечка у меня в этом мире стало больше, а это значит, что все не зря. И с этими мыслями я подхватываю Наташку и снова пускаюсь в пляс. Под лабораторию удалось арендовать бывший склад неподалеку от дома, благо жили мы как раз у границ складского района. Дом в свое время пришлось покупать совершенно неожиданно и срочно, поэтому особо выбирать было не из чего. Копию указа Наталье выдали еще в октябре и популярно объяснили, что есть несколько неписанных правил, которые ей теперь придется соблюдать как главе молодого рода, если хочет, чтоб относились с подобающим уважением. И собственный дом или своя квартира в центре города – одно из них, ибо невместно. Гавриленков, кстати, мне потом эту информацию подтвердил, но ему-то проще, у него дом уже давно был. Понятно, что при отсутствии дома никто титул не отберет, видал я тут дворян гораздо беднее нашего, что жили в таких трущобах, где домик нашей домохозяйки показался бы роскошным дворцом. Но, опять же, и всерьез к ним никто не относился. Причем все уши на эту тему Наташки прожужжали и в канцелярии губернатора, и на работе, и даже милейшая домохозяйка Мария Ивановна постаралась. Ни у кого почему-то и мысли не мелькнуло, откуда у бедной девушки из провинции найдутся деньги на собственное жилье в Москве. Наталья долго крепилась, но в какой-то момент ее просто все довели, и я стал свидетелем ее слез. Уяснив для себя причину, какое-то время пребывал в раздумьях, но потом махнул рукой. Нехай будет дом. Снимать комнатки у посторонних людей к тому моменту мне и самому надоело, так что моя хозяйственная жаба даже не сильно возражала. Клад в Воздвиженском был не единственным, о котором я знал, просто, пожалуй, одним из самых крупных, и именно его я с самого начала собирался засветить перед государством ради вожделенного титула. Правда, думал, что получу стоимость деньгами и пущу их в оборот, а из них уже сделаю миллион. Но планы, они на то и планы, чтоб корректироваться, поэтому дворянкой прежде меня стала Наталья. Так что аккурат к церемонии вручения мы выкупили небольшой домик в не самом престижном районе, зато быстро и относительно недорого. В минусах была постоянная кипучая деятельность в районе складов и толпы снующего туда-сюда народа, а в плюсах – небольшой придомовой участок, где по весне Наташка собиралась вспомнить свое крестьянское прошлое и насажать каких-то цветочков-кустиков. Я, когда увидел этот дом, даже ни минуты не сомневался, что именно его и выберет моя подруга, хотя были и другие варианты. Склад, который мы с профессором присмотрели, расположен был неудачно, немного на отшибе, подъезд к нему был узкий и неудобный, зато эти же причины обеспечивали лаборатории некоторую уединенность и, чего скрывать, низкую арендную плату. Производить энергоблоки на продажу я пока точно не собирался, самому бы ими обзавестись, а значит, прямой выгоды от этого вложения в ближайшем будущем не ожидается. А так, и недорого, и от дома недалеко. Бушарин, убедившись в серьезности моих намерений, развил бурную деятельность, и уже через неделю бывшие складские площади были завалены коробками и ящиками с неразобранным оборудованием, а также таинственными упаковками с ингредиентами. Видно было, что идею постройки собственной лаборатории профессор вынашивал давно, чтобы не говорил про свою трусость и осторожность. Сам он преобразился за считанные дни, из прилизанной с нулой рыбины превратился в шаблонного сумасшедшего ученого из виденных мною голливудских фильмов. Волосы всклокочены, бородка торчит во все стороны разом, глаза красные от недосыпа, зато и горят огнем, появилась уверенность и даже какой-то шарм. На него, по-моему, Даже девушки оглядываться стали, с таким одухотворенным видом он носился по улицам. Очень сокрушался, что до конца года его из преподавателей не отпускают, зато репетиторскую деятельность забросил напрочь, за исключением меня, разумеется. Вот только проходили наши уроки теперь не в тишине домика, а под шум распаковываемых и подключаемых приборов. Времени катастрофически ни на что не хватало, и я тоже сунулся в дирекцию архива в попытке уволиться. Но, как говорил незабвенный Шарик из Простоквашино, фиг вам, национальная индейская хижина, надо было лучше изучать трудовой кодекс. Уйти по собственному желанию можно только по согласованию с начальством, а если оно не согласно, то через 2 месяца после подачи заявления. А начальство не очень горело желанием искать нового работника и со всей широтой русской души дало мне время подумать и передумать. Ссориться с ними мне тоже было не с руки, мало ли как жизнь дальше повернется, тем более что люди там работали приятные и умные, так что пришлось сжать зубы и вертеться как белки в колесе. Этак от меня к лету кожа да кости останутся, надо все-таки кухарку хотя бы завести, а то моей дворянке тоже не всегда времени хватает на готовку. В этот теплый день конца марта на территории военного аэродрома было непривычно шумно и оживленно, проходила распродажа списанного оборудования. Мероприятие это было регулярным, технику со всего округа свозили в одно место, приводили в маломальский товарный вид и выставляли на торги. Чего тут только не было, и автомобили, и мотоциклы, даже пару танкеток видел. Оружие выставлялось в отдельном закрытом ангаре, куда мы намеревались зайти позже. Но основной ажиотаж, конечно, происходил на краю поля с расположенными там МБК. Всего на продажу было выставлено около 100 штук, и покупатели с интересом вглядывались в характеристики, выписанные тут же, на приколотых к планшетам бумажках. Попасть на данную тусовку мне стоило определенных усилий и денег, но лучше иметь хоть какой-то выбор, чем покупать потом с рук и переделывать не только за армейцами, но и за криворукими умельцами из частных мастерских. Со слов Антона, такое было не редкостью. Именно он в шутку предложил мне выкупить приглашение его отца, который где-то уже затарился раньше и теперь не имел свободных средств, чтобы еще и здесь поучаствовать. Ну что, присмотримся ко всему или сразу пойдем в тот конец? Спрашиваю я у сопровождающих нас с Натальей добрых молодцев. Понятно, что приглашение могло быть передано только лицу дворянского происхождения, и подруге волей-неволей пришлось идти сюда с нами, туда. Хором воскликнули мои вояки. Наталья Сергеевна, один метелица решил проявить вежливость и сделать вид, что Наташкино мнение нас интересует. Между прочим, молодец, формально они пока ей подчиняются. Видите, я все равно в этих железках ничего не понимаю. И мы дружной толпой двинулись в выбранном направлении. По одному приглашению можно было провести до 5 сопровождающих, поэтому кроме моей троицы, чье присутствие даже не обсуждалось, с нами увязался Бушрин и сейчас галантно вел под ручку нашу королевну. Как я не уговаривал ее одеться попроще, но сапожки, платье и пальто, наше все. Подозреваю, в своем многодетном колхозе ей часто приходилось носить что попало, поэтому сейчас, когда появились деньги и возможность покупать красивые вещи, Наталья отрывалась. Впрочем, меня этот вопрос не особо волнует, поскольку средства на это тратит сама модница. А еще я точно знаю, что часть своей новой немаленькой зарплаты она тайком пересылает родне. Смешная, как будто я ей запрещать буду. Профессор, приведший себя в порядок по случаю выхода в свет, смотрится очень неплохо рядом с моей подругой. Вот бы ей им заинтересоваться. А что, мужик умный, рукастый, вон как лихо всю лабораторию сам оборудовал. А то, что немного не приспособленный к жизни, так это пройдет. И сам он с интересом на свою спутницу поглядывает. И уж точно ей с ним будет лучше, чем с Гришей, который ни ам ни ням. По случаю присутствия дамы перемещаемся мы степенно. Бившим от нетерпения копытами парням приходится подстраиваться под наш неторопливый шаг. И правильно, субординацию никто не отменял. Да и строго здесь, кругом охрана из солдатиков, видны замаскированные огневые точки. Объекта все же военный. Сам на себя непохожий шаман с мученическим видом пристроился наконец за нашими спинами и перестал мельтешить перед глазами. Легкую пластику мы с метелицей наловчились ему наводить на мах. Чуть-чуть расширить скулы, изменить линию носа, глаз и ушей, и вот уже перед вами совсем другой мужчина, а фигура, Ну мало ли в Москве крепких парней. Да только на этой тусовке почти каждый второй мог похвастаться неплохими физическими данными. Плохо только, что его прокачанная жизнью тело через небольшой промежуток времени сбрасывало наши настройки и возвращалось к исходному состоянию. Но все равно маскировка работала. А то, что приходилось обновлять раз в несколько дней, не беда. Я и себе наловчился небольшие изменения вносить, но тоже приходилось подновлять периодически.